Ермак Тимофеевич Оленин, покоритель Сибири. Родился в селе Борок на Северной Двине между 1532 и 1540 годом. Умер в Сибирском ханстве 16 августа 1585. Ермолай, или коротко Ермак, был шаловливым и непоседливым малышом. Постоянно убегал, чтобы исследовать новые места. Он рос в сибирских суровых краях на берегу реки Чусовая. Этими землями владели купцы Строгановы. С ними и будет связана легендарная история покорения Сибири. Именно они решили устроить военную экспедицию за Урал, или, как его называли, за Камень, или Каменный пояс. Оттуда постоянно совершал набеги на русские поселения хан Кучума, и следовало укрепить восточные границы. Обратились Строгановы к уже возмужавшему, ставшему удалым и отважным казачьим атаманам Ермаку Тимофеевичу. Купцы снабдили необходимыми припасами и оружием. И в 1581 году отряд из 840 человек отправился вглубь Сибири. Передвигались казаки во главе с Ермаком на ладьях по рекам Каме, Чусовой и Серебрянке. Это был единственный доступный путь в непроходимых краях, и после назвали его Ермакова вода. Дорога привела небольшой отряд в Кашлык, столицу Сибирского ханства. Произошло сражение. Татарское войско превосходило русских по численности в несколько раз. Решающую роль сыграло отличное вооружение отряда Ермака. Три пушки, 300 пищалей, дробовые ружья, испанские аркебузы, помимо луков, сабли и копий. Поклонный крест Ермаку Тимофеевичу с товарищами по инициативе Тюменского союза казаков был установлен в историческом сквере в Тюмени в 1992 году на месте предполагаемой стоянки покорителей Сибири. Событие было приурочено к 410-летию Сибирского казачьего войска. Памятник представляет собой металлический крест, окруженный камнями, и мраморный обелиск с надписью «Ермаку и его товарищам вечная память. Потомки-казаки». После ряда сражений хан Кучум, его племянник и еще несколько сибирских ханов были повержены, приняли российское подданство и обязались платить дань царю Московии Ивану Грозному. О нем подробнее в главе «Иван IV Грозный. Первый русский царь». Данью и деньгами в ту далекую эпоху был ценный мех. Сибирские леса были богаты пушниной, как никакие другие. Местные финно-угорские народы ханты и манси отдавали шкурки зверьков в качестве подати в обмен на защиту от врагов. Радостную весть сообщили царю Ивану Грозному. Теперь к российскому государству присоединилась Сибирь. Государь одарил всех участников похода на Урал, а самому Ермаку пожаловал две кольчуги, которые отважный атаман носил одну поверх другой. Говорят, даже ночью не снимал их, опасаясь атаки врагов. Они и утянули на дно раненого Ермака, когда тот переплывал Иртыш, спасаясь от несмирившихся с потерей своей власти татарских войск. Славному покорителю богатейшей Сибири установлены скульптуры и мемориалы во многих точках страны — Новочеркасске, Тобольске, Чусовом, Иркутске и других. Память об отважном и смелом мальчике Ермаке навеки осталась в сердцах русского народа.